твой аромат. Проживаю один закат, не хватает тебя опять. Знай, baby, I love you. Зовут тебя я, baby, I love you. Люблю тебя я, baby, I love you. Одну тебя, love you, love you, love you. Baby, I love you. Зовут тебя я, baby, I love you. Люблю тебя я, baby, I love you. Одну тебя, love you, love you, love you. Одну тебя, baby, I love you. Одну тебя, love you, love you, love you.